Глава 2. 30 октября. Иоаннесбург. Служба королевского протокола была в панике. Накануне бала предполагалось, что высочайшие гости переночуют в подготовленных покоях, с утра примут участие в прощальном завтраке и разъедутся по домам. Но проклятое чудовище сорвало все планы, и теперь в срочном порядке нужно было организовывать завтраки, планировать совместный обед, украшать для обеда залы, отдельно для членов королевской семьи и отдельно для их свит, думать, чем развлекать и отвлекать аристократов, проснувшихся раньше своих сюзеренов, и молиться, чтобы этим закончились изменения в протоколах. Однако молитвы эти услышаны не были, и около полудня выспавшиеся величества решили посетить раненых в лазарете. Шаг был, безусловно, достойный и политически оправданный, но замученные врачи уже даже не находили сил кланяться и приветствовать венценосных посетителей. Впрочем, к этому все отнеслись со снисхождением. Не остались без дозы сладкого и придворные сплетники. Все отметили, что принц-консорт, как обычно, держится рядом с ее величеством, и что улыбается она ему так же мягко и спокойно. Значит, гроза миновала. Пусть даже разлад в правящей семье и всколыхнул надежды отдельных интриганов. Ведь если барон впадет в немилость, то возможность оказать влияние на королеву станет вполне реальной. Но Байдек по-прежнему возвышался рядом с супругой, как скала, и дураков, не понявших намек, не оказалось. Так что пришлось утешаться оставшимися от невостребованного ужина десертами и шепотом обсуждать вчерашнего монстра и произошедший скандал. И трудно было сказать, что именно взволновало придворных больше. Но пирожные и кексы, пусть чуть подсохшие, уничтожались со страшной скоростью, наглядно демонстрируя действенность сладкого для снятия стресса. А Майло Тандаджи, разлепив глаза как раз к полудню, сидел на кровати, замотанный в полотенце, и со стоическим видом пил добытый где-то непривычно тихой супругой пенный кумыс. Окна оказались предусмотрительно завешены темно-зелеными шторами. И в спальне был полумрак, не так бросалась в глаза раздражавшая хозяина дома яркая обстановка. Таби была с юга Тидуса, а там любили пестроту и разноцветие, в отличие от почти монашеской скромности пригорных районов, где родился Майло. Но за дом всегда отвечала женщина, а он не хотел ее обижать. Напиток был кисловато-сладкий, он считался в Тидусе лучшим средством от похмелья. Но голова все равно осталась тяжелой игулкой, несмотря ни на принятую таблетку, ни на холодные доломоты в зубах душ после пробуждения. И как это Кембридж ухитряется постоянно напиваться и оставаться при этом в рабочем состоянии? Скромно опустившая глаза жена принесла прямо в спальню любимые оладьи Майло, как бы ненароком погладила его по бедру и выскользнула из комнаты. Матушка вообще не появлялась, и это было бы полноценное семейное счастье, если бы не пропущенное совещание. Хотя Стрелковский все-таки дозвонился и отчитался по итогам и текущей работе, ощущение было странным. Тандаджи, несмотря на протестующий желудок, все-таки протянул руку за оладьей и незаметно для себя проглотил почти полмиски. Сразу стало хорошо и бодро. На огромной кухне, совмещенной со столовой, шуршала посудой жена — и он вышел, сел на хозяйское место во главе стола, поймал ее взгляд, настороженный, даже опасливый. «Таби, сделай мне кофе», — сказал он, — «побольше и покрепче». Она обрадовалась, достала зерна, ручную кофемолку. Жена считала, что вкус вручную перемолотых зерен и готового молотого кофе очень отличается. Ополоснула большую джезву кипятком, поставила в духовку просыхать. Это был целый ритуал, и Майло почти впадал в транс, наблюдая за процессом. Первый раз она приготовила ему кофе на утро после брачной ночи. Кофе он тогда так и не допил, потащил смущающуюся новобрачную в спальню. Но вкус ее кожи, смешанный с горьковато-жестким, чуть дымным кофейным послевкусием, остался в памяти на всю жизнь. Сейчас Таби оставалась такой же стройной и гибкой, и совсем без седины, ухаживала за собой, и кожа ее была мягкой, и грудь высокой, и наряды она любила такие же, цветные, длинные, тидусские. И также плела черную косу, только теперь она была гораздо длиннее, ниже ягодиц. Поскрипывала кофемолка, пахло кофе и кардамоном, вскипала вода в джезве, куда клалось ровно 2 чайные ложки гречишного меда. А транс куда-то испарялся, оставляя вместо себя вполне приземленные мужские желания. «Таби, иди в спальню», — сказал он сурово, и сам, не дожидаясь растерявшейся супруги, встал и пошел в их комнату. Растянулся на кровати, чувствуя спиной прохладный хлопок, прикрыл глаза. «Ты будешь меня наказывать?» — робко спросила жена от двери. «Великие духи, Таби, ты о чем?» — раздраженно спросил Тандаджи. «Подойди ко мне. Разве я тебя когда-нибудь бил?» «Но я ведь плохая жена», — сказала она грустно, подходя к кровати. «Хорошая», — возразил он, сощурившись и наблюдая за ней. «Старая», — пожаловалась она. «Талия, как у девочки». И Майло обхватил супругу за эту самую талию, потянул на себя. «Хотела уйти от тебя». «Женщина», — произнес он строго и глухо, разматывая жену из ее цветных тряпок. «Ты так хорошо молчала все утро. Ну вот, а я уже и забыл с этой работой. Какая ты красивая». С кухни послышалось шипение. «Кофе!» — дернулась она. «Отставить!» — рявкнул Тидус, торопливо сдирая последние тряпки. «Кухня сгорит, Мали!» Он уже целовал ее оливковые руки, распускал косу, обнаженная, сидящая на нем сверху, укрытая черными волосами. Жена была восхитительна. «Куплю новую», — отрезал он, обхватывая ее за бедра, поднимаясь и касаясь губами ее груди, и чувствуя, как тренированное ежедневными занятиями тело отзывается, как в юности. «Замолчи, наконец, женщина. Разрешаю открывать рот только, чтобы называть мое имя». «Какой ты строгий, Мали! Ох!» На кухню, где плевалась пеной джезва и сильно пахло паленым кофе и специями, прокралась матушка, нахмурилась, покачала головой, выключила огонь. Затем с недоумением прислушалась к звукам из спальни сына и улыбнулась, став похожей на сморщенное радостное яблоко. «Но хоть сейчас все сделала правильно», — проворчала она и тихо ушла на свою половину. Звонок от командира одной из групп раздался через 2 часа после попытки приготовить кофе. Лукаво поблескивающая глазами супруга, снова замотавшаяся в свое сари, готовила обед, и сытый во всех смыслах Тандаджи чувствовал себя почти героем. Во всяком случае, настроение было самое благодушное. «Тандаджи, слушаю», — ласково ответил он, и звонивший поперхнулся словами, но тут же исправился. «Господин подполковник, это Рыжов. Мы сейчас в Теранове. Это городок на юге Мелокардер. Заехали за припасами». «Ближе к делу», — возвращаясь в привычное состояние собранности, оборвал его Тандаджи. «Сюда прилетел дракон. Бред, начальник, но у него свадьба с местной девушкой. Жители запретили к нему подходить. Тут целый город на площади. А глава поселения пригрозил, что если сорвем свадьбу, то их народ выйдет из юрисдикции Рудлога. И, по словам главы, дракон передал письмо от ее высочества Ангелины для сестры. Обещают отправить во дворец, когда он улетит». «Понял», — подчеканил Тандаджи. «Молодец, Василий. Не вмешивайтесь, но наблюдайте внимательно. Постарайтесь сделать снимки и записи и проследить, когда улетит. Срочно подключайте другие группы». «Он еще 2 раза возвращаться будет», — сообщил сыскарь. «У них такие обычаи. Просил, чтобы передали ответ, и он отнесет принцессе. Сначала проверим письмо на предмет ядов и магических ловушек». Майло хватило вчерашнего монстра. «Позвони мне, когда они отправят письмо. Я распоряжусь перехватить у дворцового почтового телепорта». «Будет сделано, командир». Марина. Я с кислым видом посмотрела на себя в зеркало. Мало того, что проспала все на свете, так еще и опухшая, помятая, и тело вялое, как поникшая переваренная спаржа. И, похоже, бдение с сигаретами у открытого окна не прошло даром. Горло соднило, в груди хрипело, нос был забит, да и глаза блестели как-то лихорадочно, так что, похоже, поднималась температура. Часы, как свидетельство моей праздности, укоризненно показывали 3:30. Неудивительно, конечно, заснула я после 6, но первый раз такое было, чтобы меня не смогли поднять ни будильник, ни горничная. Я просыпалась поутру 2 раза. В первый раз рядом ворочался Мартин. У него непрерывно звонил телефон. Затем ответил, и тон мага из раздраженного постепенно становился почтительным. «Девочка моя!» Он чмокнул меня в макушку, но я только плотнее запахнулась в одеяло. «Меня срочно жаждет видеть Его Величество Гюнтер, и я, как верно подданный, обязан поменять твою теплую постель на созерцание монаршего лица». «Ага», — простонала я и снова провалилась в сон. Во второй раз меня попыталась поднять горничная. Я даже выпила чай, она накрыла поздний завтрак, но поесть не смогла. Расчихалась, затребовала салфеток и капли в нос и свалилась на кровать, уплывая в сон. Мария, кажется, говорила, что я обязана присутствовать на посещении раненых и прощальном обеде, но в итоге махнула рукой, попросила разрешения сказать о моем недомогании и ушла. Раненый меня интересовал только один, но идти с вирусом в лазарет — это надо быть совсем безмозглой. Хотя можно ведь надеть маску и не заходить в палату, просто убедиться, что он жив. Да что с ним сделается, если его Луциус держит? Накрывающая обед в гостиной Мария сообщила, что семья и гости уже отобедали, а монархов проводили со всеми почестями. Так что наш большой бедлам снова возвращался в состояние маленького и привычного фамильного бедламчика. «Мария», — попросила я, — «после обеда вызови ко мне виталиста и найди медицинскую маску». Моя горничная — замечательная женщина. Кажется, даже если бы я попросила ее достать мне зуб глубоководной рыбы или личный гонг его священства, она бы отреагировала на это таким же каменным лицом и коротким кивком. Мне уже некоторое время казалось, что она подозревает о периодическом пребывании в моей спальне лохматого блакарица. Во всяком случае, на его шевелюру в прошлый чинный визит, когда мы попивали чай в гостиной, она покосилась с выражением ученика, решившего сложную задачку. Вяло перекусив супом, я выслушала виталиста. Он попытался выжечь вирус, но только ускорил течение болезни. Видимо, зараза вцепилась крепко, и проще было переболеть, чем тратить на исцеление большой резерв. Лейб-виталист вызвал врача, и они вдвоем развели вокруг раздражающую суету, закончившуюся выпиской лекарств, которые я и сама знала, и строгим пожеланием не перенапрягаться, лежать в постели и честно отболеть несколько дней. Я с чистой совестью пообещала, что так и поступлю. Выпила жаропонижающее, температура была уже ощутима, а уж нос мой не пробивали никакие капли. Нацепила маску и, чувствуя противную ломоту в костях и стараясь не чихать, поползла в лазарет. По пути заглянула в бальный зал. Впечатлилась. Интересно, хоть один большой праздник у нас пройдет без происшествий? Что у нас там следующее? День рождения Поли? Даже не знаю, что должно случиться, чтобы переплюнуть явление гигантского муравья или массовую драку на коронации Василины, которой предшествовало умыкание Ани. Я брела по дорожке, казавшегося черным из-за облетевших листьев парка, кутаясь от порывов ветра в куртку и обвязав шею огромным шарфом. И мне было одновременно холодно и жарко. Сильно лихорадило, лоб был весь мокрый. За мной медленно, подстраиваясь под мой неуверенный шаг, шли охранники. Кажется, идея с посещением Кембриджа оказалась глупостью, но возвращаться не имело смысла. Я уже прошла больше половины пути. И все равно ты хочешь его увидеть. Увидеть не получилось. Я несколько секунд пялилась в стекло операционной, пока не сообразила, что он должен быть в реанимации. Пошагала туда, чувствуя, как свербит в переносице и между бровями, и опасаясь, а вдруг он будет в сознании. И увидит, что я пришла, и решит... Да что решит-то, черт возьми? Я просто хочу убедиться, что с ним все в порядке. Поэтому прекрати панику, Марина. А вдруг решит, что я простила? Но ведь ты и на самом деле простила. Однако не забыла, что его нужно опасаться. Тем более, что он все еще помолвлен с Ангелиной. И спал с Катькой, чтобы выведать информацию о нас. И у меня есть Мартин. И еще тебе страшно. «Добрый день, Ваше Высочество!» «Добрый день! Подскажите, пожалуйста!» Голос у меня был замечательно гнусавый, будто я бормотала в бутылку, и дежурная медсестра взглянула на меня с впечатляющей смесью профессионального недовольства и почтительности. «В какую палату перевели после операции лорда Кембриджа?» «18-ю реанимационную», — угрюмо и устало ответила медсестра. «Но теперь его там нет». Ладони мгновенно стали влажными. И я с ужасом поняла, что открываю рот и не могу вздохнуть, словно нахожусь глубоко под водой, и грудь сдавливает удушающей тяжестью, вспарывает изнутри острой невыносимой болью. «Инляндию, хотя врачи были против», — сурово добавила пожилая медработница. «Повторите, пожалуйста». Через боль сипло попросила я, ухватившись за стойку. «Пациента транспортировали в Инляндию по распоряжению Ее Величества», — недовольно повторила медсестра. «Ваше Высочество», — она поколебалась, — «позвольте, вас посмотрит врач, вас лихорадит». «Благодарю», — просипела я, — «меня уже осматривали. Извините за нарушение распорядка». «Всегда рады помочь», — сдержанно улыбнулась моя собеседница. Я дошла обратно до своих покоев и рухнула в кровать. Наглоталась микстур, и во рту стало кисло и вязко, задремала. Вирус буйствовал, поднимая температуру. Тело ломало, и думать о чем-либо я не могла. Ко мне то и дело кто-то заглядывал, но общение получалось урывками. Мозг отказывался соображать, а эмоции сменились болезненным равнодушием. Очнулась от того, что мне полегчало. Присмотрелась. Рядом сидел Март и держал надо мной руки. «Я тебя заражу», — сказала я жалобно. «С ним можно было пожалеть себя?» «Тш!» — прошептал он. «Я тут контрабандой, в гостиной твоя горничная, и, если что, полезу под кровать». Я слабо улыбнулась, шмыгнула носом. «А вообще у меня абсолютный иммунитет», — добавил он и подмигнул. «Так что я могу, ничего не опасаясь, воспользоваться твоим безвольным телом». «Я измажу тебя соплями», — пообещала я язвительно. Мартин тихо засмеялся, поглядывая на дверь. «Всегда знал, что ты отличаешься от других женщин. Чем меня только не мазали, девочка моя красноносая. Но ты и тут соригинальничаешь». Я достала руку из-под одеяла, потрогала свой распухший нос. Дышать после манипуляции Мартина стало куда легче, да и горло почти перестало соднить. «Я так же жалко выгляжу, как ощущаю себя». «Куда хуже», — успокоил меня фон Сьедентент. «Как обкурившаяся улитка. Расскажи-ка мне, где ты ухитрилась подцепить простуду? Вчера ночью ты была вполне даже живенькой, в отличие от меня». «Перекурила в открытое окно», — призналась я. «Переживала». «Даже не буду льстить себе предположением, что переживала ты за меня». Пробормотал он с ехидством, и мне стало стыдно. «В следующий раз буду знать, что тебя надо сразу усыплять, ну или, по крайней мере, брать в охапку и не пускать из кровати. Ты знаешь, что твоего Кембриджа увезли в Инляндию?» Луциус настоял. «Там при центральном храме Белого Целителя лучшие виталисты на континенте». «Знаю», — пробурчала я, даже не возмущаясь, на моего Кембриджа. «А ты-то почему в курсе?» «Его Величество Гюнтер отличается повышенной болтливостью и широтой души», — вздохнул Мартин. «Собственно, я за этим к тебе и заглянул. А тут ты с красным носом. Пришлось лечить. Кто еще будет не давать мне выспаться?» «Спасибо», — прогнусавила я. «Увы, не за что, потому что валяться тебе еще минимум 3 дня». Я вздохнула. «Придется звонить завтра на работу, предупреждать, что не выйду. Хотя я и так думала просить Эльсона, чтобы он заменил меня кем-нибудь на 2 недели. Переживала, мучилась. Как сказать? Ведь работала всего неделю, но все равно решила просить. Ведь теперь, когда я чувствую старшенькую, я могу привести к ней поисковую группу». «Гюнтер предложил мне должность придворного мага», — вдруг произнес Мартин и потрепал ладонью волосы. «Разливался соловьем, что впечатлился моей работой против Тхао Хонга, муравья этого», — дополнил он, увидев мое непонимающее лицо. «Ему надо защиту дворца проверить, придворных. Предложил титул ландграфа за год работы, земли, привилегии, все, что захочу. Сказал, что должность ректора маг-академии останется за мной, а работать могут замы». «Так это же хорошо!» По кислой физиономии Блакарица было понятно. Он не рад. «Это мне воздаяние за то, что глумился над вашим Зигфридом», — сказал Март трагическим тоном. «Это же собачья работа, Марин. Пусть Гюнтер предложил мне набрать сильных помощников. Все равно, случись что, и плакали наше с тобой свидание. Одна радость — он вдовец, и дети у него еще не буйного подросткового возраста. Так что у меня проблем будет на порядок меньше, чем у вашего придворного мага». «Ты согласился?» — спросила я с сочувствием. «От таких предложений не отказываются», — вздохнул фон Сьедентент. Так что ухожу в рабство на год, будем видеться по выходным, если не найдешь себе какого-нибудь знойного красавчика и не выгонишь меня, когда я, печальный и уставший, приду к тебе напиться и поплакать в твое крепкое плечо. «У меня уже есть один красавчик», — сказала я серьезно, и Март погладил меня по волосам, потом поцеловал руку и ушел. И вовремя, буквально через минуту, заглянула Мария, увидела, что я не сплю, и принесла поднос с чаем, стаканом горячего молока и разными закусками. А еще через 10 минут ко мне заглянули взволнованные сестры и отец с известием, что от Ангелины пришло письмо. Письмо было объемным, даже увесистым. Я с нетерпением ждала, пока рассядутся родные, пока Василина развернет его и начнет читать. Ангелина писала деловито и сухо, и только к концу стало понятно, как она волнуется и скучает. «Дорогие сестры, отец Мариан, я нахожусь в пустыне, лежащей к юго-востоку от Мелокардер, в стране Пески, в городе Истаил. Сразу хочу успокоить вас, со мной обращаются со всем уважением. Единственное, в чем я ограничена, это возможности вернуться домой.